на шхуне «Прёвен» к устью Енисея. В конце 60-х годов Норденшельд познакомился с записками русских промышленников о возможном сквозном плавании из Атлантического океана в Тихий и о необходимости освоения Северного морского пути. Эти работы принадлежали предпринимателям, общественным деятелям и меценатам Михаилу Константиновичу Сидорову и Александру Михайловичу Сибирякову. Их идея взволновала Нильса Адольфа Эрика. Завязалась переписка шведского ученого с русскими предпринимателями. В 1875 году состоялась экспедиция Норденшельда к устью Енисея. Сам он ставил перед собой задачу выяснить возможность водного сообщения между Скандинавским полуостровом и устьями сибирских рек Енисея и Оби, исследовать новую землю и омывающие ее моря. На экспедиционном судне, зверобойной шхуне «Прёвен», находились самые современные приборы и приспособления для астрономического определения местности, для проведения метеорологических, гидрографических, топографических работ и для составления ботанических, зоологических и геологических коллекций. Финансировал экспедицию шведский предприниматель Оскар Диксон. Совершить переход от Скандинавии через пролив Югорский шар в Карское море в середине августа 1875 года Прёвен вошла в гавань, которой Норденшельд дал имя Диксона. В дневнике начальника экспедиции появилась запись: «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речным бассейном, но и между Европой и Северным Китаем. В наше время весь остров в Енисейском заливе, у которого бросила якорь шхуна «Прёвен», назван Диксоном». В бухте Диксон для Норденшельда завершилась морская часть экспедиции. Он отправился вверх по Енисею, а затем маршрут его возвращения в Стокгольм проходил через Западную Сибирь и европейскую часть России.